Глава 13. Вадим. По пути домой заезжаю в магазин, прихватываю кое-что из продуктов и мягкую игрушку Мии. Обдумываю вариант разговора. Кручу слова и никак не могу понять, с какого ракурса подойти и спросить о том, являюсь ли отцом. Пытаюсь предугадать реакцию Полины и понимаю, что торопиться нельзя. Нужно сделать анализ, а потом по его результатам принимать решение, как быть дальше. В квартиру захожу, когда на часах почти 8 вечера. «Папа!» — возглас дочери. «Бежит!» «Мия!» — резко окликает ее Полина. Ребенок тормозит и замирает. На Мии футболка с леггинсами, волосы растрепаны. Смотрит на меня, потом на мать. Полина же застыла в проеме спальни, сложив руки на груди. «Пап!» — снова непонимающий взгляд на меня. «Иди ко мне, малышка!» Присаживаюсь. Дочь срывается ко мне. «Мия!» Снова зовет ее Полина, но дочь уже у меня на руках и не реагирует на мать. «Я скучала». Обнимает за шею и целует в щеку. «Держи. Вручаю игрушку». «Спасибо». Берет медвежонка и прижимает его к себе. «Мия, иди ко мне». Подходит Полина и хочет забрать дочь. Но та лишь крепче прижимается ко мне. «Полин, что происходит?» «Не понимаю». «А ты не въезжаешь?» Прищуривает глаза. «Нет». «Где ты был? Тебя не было почти двое суток». «Дай для начала пройти в дом, поужинать, потом поговорим. Я устал с дороги». «Устал», — гладит по щеке ладошка Мия. «А мне плевать», — фыркает Анварова. «Давай не будем устраивать концерт при дочери, а?» Прохожу с Мией в кухню, усаживаю ее на стул. Сам же принимаюсь разбирать пакет. Полина проходит следом. «Отдай этот полисборник», — слышу голос Поли, а затем и крик Мии. Оборачиваюсь. «Ты что творишь?» Не выдерживаю, оттесняю ее от ребенка. «Ты с ума сошла?» Забираю из ее рук игрушку и возвращаю дочери. «Я тебе говорила не покупать такие», — повышает голос. «Они вредные, пыль на них оседает». «Тебе заняться больше нечем, только игрушки у дочки отбирать», — хмыкаю. «Ты совсем со своими пьянками кукухой двинулась». «Ку-ку», — повторяет за мной дочь и улыбается, глядя на меня. Полину передергивает от злости. «А ты? Ты чем двинулся, что решил развестись? Все, больше ребенок тебя не держит со мной?» На ее глазах появляются слезы. «Я не дам тебе развод». «А придется». Выдыхаю, понимая, что этот вечер и ночь будут непростыми. «Не придется», — огрызается. «Так, стоп, торможу ее. Тихо, уложу спать Мию, тогда и поговорим». «Ты мне рот не затыкай». «А я еще и не затыкаю», — отвечаю так, что у нее отпало желание спорить. Временно, но все же. Спустя час купаю Мию, потому что Полина напрочь отказывается подходить к дочери. Закрылась у себя в комнате, с кем-то по телефону говорила. «Буль?» — смеется Мия, плескаясь в воде. Смотрю на нее и вспоминаю Макса. Хочу увидеть, как Ждана его купает. Как у них начинается новый день. Как они вместе его проводят. Я все это хочу пережить вместе с ними. «Папочка!» — зовет Мия. «М? А мама где?» Смотрит доверчивым взглядом. Сердце сжимается. Мама устала, спать легла. «А мы спать пойдем?» — зевает. «Пойдем, малышка». Поднимаюсь на ноги и, взяв полотенце, укутываю в него дочь. Через минут 30, когда Мия сладко спит в обнимку с плюшевым медведем, я выхожу из ее комнаты и осторожно прикрываю дверь. Прохожу в кухню. Включаю кофемашину. Через минуту у меня в руках чашка с крепким кофе. Выхожу на балкон. Снова хочется закурить. «Ну что, поговорим?» Выходит Полина. «Немного поздновато, не находишь?» Делаю обжигающий глоток. «Где ты был эти дни?» «По работе мотался. Что не так?» «Вадик». Вздыхает и касается своим плечом моего. «Я серьезно. Побесились и хватит. Давай все это остановим. Я не хочу разводиться с тобой. Я люблю тебя, Вадим. Давай составим соглашение, а? Я не буду пить». «Полина, а о какой любви ты говоришь? Ну, серьезно. Какое к черту соглашение? Разве между мужем и женой может быть соглашение? Бред. Но ты же женился. Мы договаривались, и все это с тобой обговаривали. Или ты решила все забыть? Помнится, ты сама была не в восторге от решения отца. Да, но потом-то ты остался. Потому что ты забеременела, я не мог тебя оставить. Может, нам попробовать, как настоящий муж и жена жить? М? Поля, мое терпение подходит к критической отметке. Ты дурочка или как? Я не люблю тебя и никогда не любил. Да, готов был жить с тобой, пока Мия маленькая была. Да и не жили мы ни разу за эти 4 года, как муж и жена. И начинать нет смысла. Да и не хочу я, черт возьми. Так она все еще маленькая. Что изменилось? Ты последнюю неделю стал другим. Что происходит? Что повлияло на твое решение? У тебя кто-то есть, да? Ты мне изменяешь? «Тебе скучно жить, видимо», — усмехаюсь невесело. «Может, я нажрался уже твоих пьянок и негатива к ребенку, но нахрена такое отношение за дня в день? Мы этим вот всем портим психику ребенку, понимаешь? Не уходи. Извини, но на этом все». Она замолкает, смотрит в одну точку. «Ты знаешь, я же люблю тебя еще с детства», — заговаривает, а я застываю с чашкой в пальцах. «Ты, да, дружил, и я держалась за твою дружбу. Очень надеялась, что однажды ты посмотришь на меня как на девушку. И вот когда мы столкнулись, мне показалось, что вот он, этот самый момент». «Нет, Полина, тебе показалось. Но мы же спали. Один раз и по пьяни. Извини, но мне нечем гордиться в данном случае». «То есть ты жалеешь?» «Да, то, что мы переступили с тобой эту черту. Хоть я и ни черта не помню, но это не то, о чем я хочу вспоминать. А я все равно тебя люблю». Поворачивается и вешается мне на шею. «Давай попробуем, а? Ну, ради дочери. Может, заведем ребеночка, или, я не знаю, может, собаку». «Собаку? Полина, ты серьезно?» У меня в голове пиздец от ее слов творится. Одно я понимаю точно, сейчас спрашивать ее о том, моя ли дочь, опасно. Я не знаю, что она выкинет. Смотрит, хлопает ресницами. У меня вообще появляется ощущение, что она в неадеквате. «Ты трезвая?» — решаюсь спросить. «Да», — отвечает зло. «Да, трезвая», — и отцепляет от меня свои пальцы, отступает. «Поль, давай по-хорошему разойдемся, не будем мучить ни друг друга, ни ребенка. Если ты не откажешься от этой идеи, то ты никогда не увидишь Мию», — говорит не своим голосом. «Хочешь воспитывать ее? Откажись от развода». В любом случае, по решению суда, оба родителя участвуют в воспитании ребенка. Останется только решить, с кем дочь будет проживать. «Нет, я сделаю все, чтобы ты не мог ее видеть. Ты подумай хорошо». Тычет пальцем мне в грудь. «Я не отдам тебе ее». И уходит в свою комнату, оставив меня одного наедине со шквалом мыслей. Ждана. Когда Вадим ушел, я еще пару минут стояла, прижавшись спиной к стене, и смотрела на дверь. Чего я ждала? Что он вернется? Что он прижмет меня к себе, поцелует, успокоит, пообещает, что больше никогда-никогда не исчезнет? Что? Я? Ждала? Оттолкнувшись от стены, вернулась в комнате сына и, приоткрыв дверь, засмотрелась на Максима. Мой малыш сладко спал, прижав к себе своего же Рафика. Вдох-выдох и прикрыла дверь. Нужно как-то собирать себя вновь и пытаться выстроить свою жизнь по новой, с новыми вводными, с новыми данными. Теперь в нашей жизни с Максимом есть его отец, Вадим. Когда просыпается Макс, я на кухне сижу за ноутбуком, работаю с документацией. «Мамочка!» — входит мой мальчик, потирая глаза кулачками. «Иди ко мне!» — подзываю сына. Подхватываю его на руки, усаживая к себе на колени. «А где папа?» Тот самый вопрос, которого я боялась раньше, когда совершенно не знала, что ему отвечать, если вдруг он спросит. А Максим мог спросить, потому что в садик он ходит и прекрасно видит, как его одногруппников забирают папы. Но нет, вопросов не было. А сейчас, да, логичный вопрос. А теперь я боюсь за своего сладкого сыночка. Боюсь, что он рано поймет, что такое обман. Нам нельзя ни в коем случае потерять его доверие. Пусть совсем малыш, но... Я откладываю работу. И мы с Максимом еще раз идем на прогулку, но уже недалеко от дома. Потом возвращаемся, я принимаю заготовку, а рядом за столом сидит Максим и рисует. Когда звонит телефон, я не сразу слышу, но успеваю ответить. «Вадим». Слушаю его, и мое сердце сжимается. Я буквально по голосу, по тому, как он произносит слова, слышу, как он устал. Но все еще борюсь с собой, чтобы не наговорить ему слов, которые сдадут меня, мои чувства. Сложно сопротивляться тому, как меня к нему тянет. Спустя столько лет я все еще хочу оказаться в его объятиях. Уложив сына спать, я долго пялюсь в экран телефона, перелистываю немногочисленные фотографии, которые тайком сделала на прогулке. А потом пишет Никита, и мы перекидываемся парой сообщений. Настроение стремительно летит к нулю. Разом. Меньше всего я хочу его обманывать, поэтому как только он вернется, я сразу же все ему расскажу. Утро, топот босых ножек и пыхтение, пока добирается по одеялу до меня. Плюхается на подушку и сладко сопит. «Мама!» — шепчет. А я уже и не сплю, просто таю от нежности. Потом, пока время позволяет, с Максимом возимся в постели, играем, смеемся. Но приходится вставать, и мы плетемся в ванную умываться. Завтракаем, а потом едем в детский сад. Уже по пути на работу получаю сообщение от Вадима. «Доброе утро». Ответить не могу, пока за рулем, а потом, попав в отель, закапываюсь в делах. К нам едет еще одна группа иностранцев, незапланированная, и начинается суматоха, в которой я теряюсь. К 3 часам дня я с Лизой еле вырываюсь перекусить. Пусть и в наш ресторан, но сделать это было сложно. «Я думала, все», — вздыхает девушка, когда делаем заказ, «что настало время затишья». «Но что-то пошло не так, да?» — улыбаюсь. «Да все как раз так», — удивленно смотрит на меня. «Я рада, есть работа, значит, есть доход и зарплаты. Это же здорово. Просто не ожидала, что после корейцев к нам надумают заглянуть китайцы. Вот увидите, потом к нам приедут немцы и англичане. Тормози, смеюсь. Выдохнуть нам все-таки нужно будет. Согласна. Но все равно здорово, что наше место пользуется таким спросом. Съев порцию супа-пюре и овощного салата, готова уже бежать. Вы отдыхайте, Ждана Владимировна, я побегу. Тормозит меня помощница и сбегает, оставив одну. Раз так и мне выдается еще пара минут тишины, прошу налить мне чашку черного чая с чабрецом. Ждана Владимировна, вас ищут. Подходит ко мне девочка, работающая у нас официантом. Кто? Женщина, она не представилась, говорит мать Никиты Андреевича. Проводи ее сюда. Сердце мое замирает, когда вижу приближающуюся Елену Михайловну. Здравствуй, Ждана. И садится за столик напротив меня. Здравствуйте, рада вас видеть. Чем могу быть полезной? Дружелюбную улыбку натягиваю и жду, с чем пожаловала эта женщина ко мне в отсутствие Никиты. А вот я не могу такого сказать, дорогуша. Сверлит меня темным взглядом. Что же такого случилось? Не понимаю и теряюсь. Это ты мне, дорогая, расскажи. Пока мой сын в отъезде, ты развлекаешься с другим. Никита в курсе, что ты ему рога наставляешь. Зло шипит женщина. Такого вопроса я точно не ожидала от матери Никиты. Рога? Переспрашиваю. Что вы имеете в виду? Только не притворяйся дурочкой. Я тебя сразу просчитала. Замахнулась на моего сына, держишь его на коротком поводке. Замуж собралась за него. Пользуешься добротой мальчика. Еще и отпрыска своего повесить хочешь на Никиту. Я не позволю, особенно после того, что мне показали. Обалдеть можно. Мне очень жаль, что вы считаете меня именно такой, как вы описали. Говорю спокойно, потому что, не знаю, ждала будто этого. То есть возражать не будешь? Удивленно уставляется на меня темными глазами. А зачем? Переубеждать вас? Так вы взрослый человек. Если вам так нравится, то пожалуйста. Пожимаю плечами. Еще и хамишь. Да ни разу. Вы лучше продолжайте, я же вижу, что вы хотите еще что-то рассказать. Женщина, явно не ожидавшая такого поворота разговора, пытается найти слова, которые, видимо, потерялись или упорно не подбирались. «Чем же я обидела вашего сына?» Решаюсь ей помочь. По лицу Елены Михайловны начали проступать красные пятна. «Вот!» Судорожно что-то ищет в телефоне и поворачивает мне его экраном, на котором фотография выходящего из моего дома Вадима. Листает. Следующая, где мы втроем гуляем. «А вы за мной следите или кого приставили?» «Стараюсь держаться ровно». А самой жуть, как обидно, что, скорее всего, она все это покажет и накрутит Никиту, пока тот в отъезде. А ведь я хотела с ним поговорить и все объяснить, и явно все не так планировала. А это тебя уже не касается, как и что. Результат, вот, что скажешь. Вижу, как приосанилась, явно довольная собой. А я не обязана вам ничего говорить, объясняться, каяться. Если я и буду разговаривать, то только с Ником. Уж извините. Да-да, не ожидала такого. «Значит, не отрицаешь, что у тебя мужик шастает в отсутствии Никиты?» «Елена Михайловна, вздыхаю, я ничего вам рассказывать о своей жизни не собираюсь. Уж смиритесь с этим. И давайте дождемся Никиту, прежде чем вы что-то там соберетесь ему показывать. Зачем человеку сбивать рабочий настрой, м?» Глаза засверкали от злости. «Боже! Нет, не быть ей моей свекровью, не быть. И нам с Ником не быть вместе. Теперь я знаю это совершенно точно, и нет, не из-за его мамы. Это мое ощущение. Уж лучше одной, чем без чувств. Ведь то, что к Нику чувств, кроме благодарности, я не испытываю, понимаю только сейчас. Вернее, я будто только сейчас это приняла, а знала уже давно. Божечки, что же все так непросто? Я хочу, чтобы он знал, кого выбрал в жены. Поднимает голос, на который начинают оборачиваться немногочисленные посетители. Хочет устроить в моем заведении скандал? Так у нее этого не выйдет. Да не волнуйтесь вы так, а то еще давление поднимется. Начинаю злиться. «Не буду я вашей невесткой, не буду». Она опять ловит ступор. «Боже, что за женщина-то такая впечатлительная?» «Ты его бросишь?» «Нет, мне ее не понять. Мой сын идеальный мужчина, ты еще и неблагодарная». «Вам виднее, не буду спорить. И нет, не брошу, мы поговорим как цивилизованные люди». «Значит, все же рога наставляешь». Довольно улыбается. «Елена Михайловна». Мое терпение закончилось, поднимаюсь со стула. «Идите, пожалуйста, домой, займитесь мужем и своим старшим сыном. С Никитой мы сами разберемся. Без вашего носа и языка, уж поверьте. Мальчик, он у вас уже взрослый, совершеннолетний. Думаю, мы в силах решить все самостоятельно. А теперь извините». Натягиваю улыбку. «Мне пора. Работа сама себя не сделает. У нас полно иностранцев». Покидаю ресторан, не оглядываясь. Чувствую ее взгляд спиной. «Боже, как мне жаль ту девушку, которая выйдет замуж за Ника. Нет, он классный, хороший, но маман его... Это похлеще стервеллы. Даю отмашку Лизе, что я свободна и у себя. Поднимаюсь в кабинет и, наконец, выдыхаю, опустившись в кресло. Тут, на удивление, все еще можно уловить парфюм Вадима, и я невольно закрываю глаза, представляя его. Сердце замирает от одной только его улыбки. Как он смотрел на сына. Про себя я молчу. Его взгляд чувствовала кожей. Я скучаю, ужасно скучаю. Мне его не хватает. И слова его все крутятся на повторе. Не подведу, не исчезну, не отступлю. Мне очень хочется ему верить. Очень.